Часть третья. Фиктивные отношения. Меч звякнул, встречаясь с кромкой топора, и Марион одним движением вывернула оружие из рук противника, следующим ударом рассекая кожаный доспех у него на груди. Тот шатнулся назад, едва ли не под ноги ринувшемуся на подмогу товарищам, и Марион вынужденно отвлеклась, встречая трех ухмылявшихся бандитов защитной стойкой. Двое пошли в атаку одновременно, и ей пришлось нырнуть под замах одного из них, подсекая его на ходу. Он еще падал, когда Марион наотмашь рубанула подобравшегося слишком близко его напарника. Разбойник вскрикнул и начал медленно оседать на землю. Удар пришелся по незащищенной шее. Начавшегося подниматься бандита встретила точным пинком, кованым сапогом по зубам. Тот зарычал, откинувшись назад, и вонзила острие ему в грудь. «Мама, сзади!» Марион обернулась на окрик сына, тотчас перекатилась назад, уходя от удара и оставляя меч торчать в груди убитого бандита. Главарь с разрубленной на груди кожанкой ухмыльнулся, поигрывая двуручником, и ринулся на нее. У нее оставалось пара секунд. Она выхватила кинжал, широко замахнулась, посылая его во врага. Свистнула стрела у уха. И Марион пригнулась, оборачиваясь на последнего бандита, решившего напасть на нее со спины. Тот уже лежал у ее ног со стрелой в боку, корчась от боли, и она вновь обернулась на главаря. Она не промахнулась. Кинжал попал бандиту точно в глаз. Выпрямившись, Марион вернулась за своим мечом, выдернула из груди поверженного разбойника и подошла к корчившемуся бандиту, единственному выжившему в их короткой схватке. Взглянула на него коротко и вопрошающе. «Жить хочешь?» «Хо-хо-хо!» Синяя баронесса кивнула, отряхивая меч от крови и одним движением отправляя его в ножны. Подняла голову, встречаясь взглядом с бледным, как полотно, но все еще державшим лук, сположенный на тетиву стрелой Михаэлем. Сын сидел верхом на коне чуть поодаль, развернувшейся на улице деревушки Бойни, и наблюдал за матерью сосредоточенно и напряженно, стараясь не упустить важный момент. И не упустил. «Молодец», — улыбнулась Марион. «Ты молодец, Миха». Сын кивнул, опуская лук, спрятал оружие за спиной, захватил поводья своего коня одной рукой, второй дергая узду соседнего скукуна, чтобы подвести его матери. «Миледи! Ох, миледи, спасибо вам!» Прослезился деревенский староста, выбегая из-за забора. Над чистоколом тут же показались головы домочадцев и соседей. «Уже пару месяцев, как донимали, спасу не было. С тех пор, как Йентот, новый рехент, вывел всех воинов с наших земель, жизни совсем не стало. Варьё и бандиты продуху не дают. Токмо на вас, миледи, одна надежда. Эх, был бы жив синий барон, он бы такого безобразия не допустил. Такое горе, миледи, такое горе!» «Тела уберите», — ровно сказала Марион, запрыгивая в седло. «Этого, который жив, свяжите да доставьте в город. Пусть в тюрьме пользу приносит трудом посильным. Поехали, Миха». Они покинули деревню, выезжая на дорогу. Староста, сам того не зная, проехался по ее больной мозоли. Присланный Севериной регент полностью разорил то, что осталось от земель синих баронов. Первым делом был выведен верный Магнусу, а значит и самой Марион, гарнизон воинов, следивший за местным порядком. И разбойники, варьё и бандиты тотчас хлынули в три деревеньки, находившиеся под протекторатом синих баронов. Регент сказал, что послал запрос на то, чтобы сюда прислали имперскую стражу. Но прошло уже несколько месяцев, а земли по-прежнему оставались незащищенными. К Михаэлю также был приставлен наставник, пьяница и сумасброд, обучавший ранее детей в сиротском приюте и недавно поднявшийся по службе. Их с баронетом занятия оказались таковы, что Марион пришлось лично присутствовать на них, чтобы защищать Миха от вспышек гнева присланного учителя. Сэра Эйра новый хозяин замка прогнал в первый же день. Телохранитель пытался воспротивиться, но его быстро уговорили помощники регента, прибывшие вместе с ним. После этого разговора сэр Эйр ушел с разбитым лицом и сломанной рукой. Ушел по просьбе самой Марион, не желавшей рисковать последним верным ей человеком. Регент, Плюгавый мужичонка средних лет со стремительно лысеющей и вечно грязной головой на деле оказался цепче впившегося в кожу клеща. Он и его телохранители, шестеро воинов, в пропитанных потом толстых доспехах, заняли добрую половину фамильного замка, оставив им с Михой едва ли четверть. Регент распоряжался всем – прибылью с земель, домоведением, даже перепиской. Он же зорко следил за тем, как работает кухня, и требовал, чтобы завтраки, обеды и ужины баронесса вместе с сыном проводили в общей зале, вместе с ним и его телохранителями, не отступавшими от него ни на шаг. В противном случае оба рисковали остаться без пищи. Марион было даже запрещено общаться со слугами, кроме горничной и камеристки, и каждый день приносил все новые и новые унижения. Регент Кензил Добокс был графского происхождения, но лишенный своего наследства и потому злой на тех, у кого оно имелось. Михаэля он задирал каждый раз, как только видел, пользуясь полной своей безнаказанностью. А Марион делал постоянные непристойные намеки, даже заявился однажды в ее покое и был тотчас спущен с лестницы. В качестве мести Кензил велел распродать часть личного имущества синих баронов вместе с фамильной коллекцией оружия и доспехов. Каждую минуту Марион представляла, как расчленяет его на части, разрывает на куски. Но убить все же не решалась. Ее посадят в тюрьму, а Миха определят в какой-нибудь приют. Вот и все. Поэтому, как бы ни было гадко хлебать чашу унижений, она делала из нее глоток за глотком каждый день. Должно быть, Кензил чувствовал исходившие от нее волны ненависти, потому что телохранители сопровождали его даже в отхожее место, не оставляя ей шансов. И при этом шумели по ночам в коридорах, пьянствуя поблизости ее покоев и выкрикивая похабные песни. В последнее время Марион опасалась даже выйти вечером из своих комнат и не меньше переживала за Миха. От пьяных дебоширов можно было ожидать чего угодно. Сын теперь ночевал вместе с ней за плотно закрытыми дверьми, а днем они старались уехать до того, как их поймал бы в коридоре Кензил или кто-то из его телохранителей, и проводили сутки на открытом воздухе, стараясь не появляться в замке без нужды. Кензил старался перехватывать все ее письма, но были среди них и те, которые он перехватить не мог. Раз в месяц в замок Синих Баронов приезжал гонец от Леконта и отказывался оставлять письмо на откуп регенту, ожидая порой по несколько часов появления баронессы. И лишь тогда, передав скрепленный печатью лист ей в руки, удалялся. Нестор писал всегда немного. Интересовался ее делами, спрашивал о Миха, коротко рассказывал о последних новостях. В частности, от него Марион узнала, что ей пишут Януш и Наала, но их письма стараниями Кензела ни разу не попадали ей в руки. Из писем Леконта она узнала, что Наала не уехала после свадебной церемонии обратно в Валию, предпочла остаться с супругом, несмотря на прежние договоренности. Нестор писал, и она почти видела усмешку в прищуренных синих глазах, что Северина осталась довольна невесткой, и что Наала сотворила невозможное, понравилась стареющей императрице. Марион была искренне рада слышать, что жизнь Наалы оказалась лучше той, которую познала Таира. Но также опечалена тем, что усилиями регента она лишена дружеской переписки с молодой, еще не набравшей влияния при дворе императрицей. На письма Леконта она не отвечала. Боялась, что он прочтет между строк то, с чем она пыталась бороться. Но вот последнее его письмо, даже не письмо, так, записка, тихий вкрадчивый голос в сумраке опочивальни. «Как ты там, Марион?» Ей невыносимо захотелось разрыдаться от такого простого вопроса. Знал ли Леконт, как сильно она нуждалась хоть в чьей-то поддержке? Знал ли, как она боролась с искушением ответить ему? Марион надеялась, что нет. «Там чья-то карета», — подал голос Михаэль, вглядываясь в открывшийся их взору внутренний дворик. «Богатая такая, и отряд воинов. Кто бы это мог быть, мама?» «Боюсь даже предположить». Вздохнула в ответ синяя баронесса, тут же ободряюще улыбнувшись сыну. Миха улыбнулся в ответ и улыбка у него вышла отражением ее собственной. Такая же кислая и такая же безрадостная. Марион в очередной раз подумала, как же сильно он повзрослел за эти полгода. Точно прежний жизнерадостный Миха исчез, а вместо него появился хмурый, замкнутый Михаэль, научившийся стрелять из лука без предупреждения, каменеть лицом и улыбаться сдержанно и понимающе, и только рядом с ней. Эти месяцы сблизили их так, как не могли сблизить все прошедшие годы. «И Кензел там», — уныло заметил сын. «И его амбалы встречают, должно быть. А если это герцог Леконт?» — вдруг встрепенулся Михаэль. «Это может быть он, мама?» Марион вздрогнула. Миха знал про их переписку. Марион читала его письма лишь ночью, плотно затворившись в их общей спальне, и каждый раз радовался весточке из внешнего мира как подарку. Все вспоминал те дни, проведенные в загородном поместье Леконтов у валлийской столицы. «Нет», — сумела, наконец, рассмотреть прибывших Марион. «Твою ма...» «Миха», — выкрутилась баронесса, — «приготовься, милый. Предстоит бурная встреча». Сын серьезно кивнул, выпрямляясь в седле, и так они и въехали во внутренний дворик замка, бок о бок, не роняя больше слов попусту. «Ваша милость, баронесса!» расплылась в знакомой приторной улыбочке леди Августа, оборачиваясь на цокот копыт. «Я уж было переживала, что не застала вас на месте. Может быть, вы желаете вначале навести марафет? Я подожду. Любезный граф Добокс согласился составить мне компанию». Марион дернула щекой. Она прекрасно знала, как выглядит. В пыли, в пропитанных потом, заляпанных чужой кровью латах, с обветренным лицом, и рядом Миха в простой одежде с взлохмаченными ветром вихрами пепельных спутанных волос. «Говори, зачем приехала?» Резко, не слезая с коня, отозвалась баронесса. «Кому нужны приличия, когда они оба, она и Миха, оказались втоптаны в грязь?» Такое положение было хорошо лишь тем, что она могла говорить неприкрытую этикетом правду и тем тоном, который считала нужным. «Да, ваше сиятельство, вы не солгали. Баронесса и впрямь одичала», — протянула Августа. «Теперь я вижу справедливость ваших требований». «Увы», — прискорбно кивнул Кензел. «Сами видите». «Вижу. Леди Марион». Обратилась к ней невелийская леди, отряхивая невидимую пыль со своего рукава. «Я привезла решение Ее Величества Северины лично, чтобы убедиться в истинности рапорта графа Добокса». «Северин? Я думала, о Вероном давно и успешно правит император Таир», — перебила ее Марион. «Ни к чему беспокоить Его Величество такими мелкими вопросами», — ничуть не смутилась Августа. «Вы препятствуете надлежащему обучению вашего сына присланным наставникам». «Я не позволяю ему распускать руки на занятиях». «Отказываетесь выполнять все требования имперского регента». «Это какие же? Не открываю ему дверь собственной опочивальни?» Среди окружавших Кензела телохранителей раздались смешки. «Подаете своему сыну плохой пример и в целом плохо на него влияете. Все эти простолюдинские замашки... «Скачки по деревням, кочевой образ жизни». «Это вы вынудили нас скрываться», — выкрикнул Михаэль. «Мы лишь пытаемся защитить свои земли от разбойников, и это все по его...» Палец синего баронета ткнулся в сторону регента. «Вине», — Августа покачала головой. «Увы, баронет, в силу возраста вы сами не понимаете, в какую пропасть ведет вас ваша мать. У меня с собой документ, скрепленные печатью императрицы, в котором указывается, что синий баронет Михаэль Аверонский призван обучаться в монастыре Единого до наступления совершеннолетия. Мне поручено лично проследить за этим, а отряд вверенных мне воинов обеспечит нам безопасность во время путешествия. Монастырь находится в Эриде, путь не близок». «Еще бы не близок», — вновь вспылила Марион. «Это на самом юге Аверона, где кругом болото, жуткая жара и постоянные болезни». «Касательно вас, баронесса», — елейным голосом продолжала Августа, — «вам также рекомендовано отправиться в женский монастырь, только на севере Аверона». «Вы хотите разлучить меня с моим сыном?» Дрожащим от ярости голосом перебила Марион. «Я вам не позволю». «Баронесса, вы не в том положении, чтобы диктовать свои условия». Вернул свое слово Кензел. «Разве что вы убедите леди Августу и меня?» Граф сально ухмыльнулся, скользнув по ней липким взглядом. «Попросить Северину об отсрочке. Я ни о чем не собираюсь вас просить». Грубо оборвала до бокса Марион. «Я уже сказала, я не позволю вам разлучить нас. Мой жених не позволит вам этого. Как только ему станет известно, а я не премену написать ему про этот вопиющий вандализм, вы, граф до бокс, лишитесь своего титула, а ты, Августа, захлебнешься своей проклятой желчью». Она уже не пыталась сдержать себя. Унизительное положение, в котором оказались они с Михаэлем, содрало с нее обертку этикета и высокорожденного пафоса. Равно как и искусство держать себя в руках. Простолюдинам живется лучше, чем им. Так к чему притворство? Все знают, какого она происхождения. И ругаться согласно этому происхождению она, несмотря на усилия Магнуса, еще не разучилась. «Твоего жениха?» — фыркнула Августа, также теряя самообладание. Марион она ненавидела настолько, что даже в положении победительницы продолжала взирать на нее снизу вверх. И не могла простить ей этого. «Да кто же позарится на такую невесту? Посмотри на себя в зеркало, Марион. Ты страшна, как лесная хворь. Одичала, высохла, постарела. Жених! Открой секрет, кто же он? Местный деревенский староста? Или ты замахнулась на самого богатого в округе фермера? Мой жених — герцог северного предела Валии, командующий Нестор Леконт», — отчеканила Марион. «Тебе говорит о чем-нибудь это имя?» Августа замерла с открытым ртом, глядя на воительницу широко распахнутыми глазами. Надо признать, после подобного заявления глаза всех присутствующих, даже выстроившихся вдоль кареты прибывших воинов, обратились к ней. Миха исключением не стал, изумленно взглянув на мать. «Говорит», — быстро справившись с собой, отвечала невелийская леди, «о том, что ты окончательно спятила. Герцог Леконт? Может, все-таки сразу король арест? Ничего умнее придумать не смогла. И да светлый герцог втопчет тебя в грязь, как только узнает, как ты посмела осквернить его имя. Или тебя», — повысила голос Марион, «как только я передам ему твои слова». Августа открыла было рот и вновь закрыла его, подозрительно уставившись на баронессу. Марион казалась такой уверенной в своих словах, что решимость самой Августы поколебалась. «Быть не может», — уже без прежнего запала проговорила невелийская леди. «Ведь он писал мне, мы состояли в нежнейшей переписке. Правда, уже более полугода не получала я от него писем, но ведь смена власти в Валии, отсутствие времени...» «Не позорься, Августа», — насмешливо сказала Марион. «Он не писал тебе, потому что уже получил от тебя, что хотел. Ведь вы, помимо флирта, болтали в своей переписке и о последних дворцовых сплетнях? Точнее, это ты болтала, а он слушал, так ведь?» Марион и понятия не имела, о чем общались в своей переписке Лекон с Августой, но по вспыхнувшему лицу новой помощницы Северины поняла, что попала в точку. «Ну вот видишь, да и зачем ему ты, когда вместе с принцессой Таирой в Галагат приехала я? А теперь простите нас». Марион дернула поводья, кивнула сыну. «Мне нужно написать письмо моему возлюбленному, узнать, как идет подготовка к нашей свадьбе. Полагаю, теперь вопрос о ссылке моего сына в дальний монастырь отменяется, равно как и мое призвание служить единому. Сомневаюсь, что ее величество императрица одобрит подобное отношение к своей родственнице». Марион тронула поводья, и они с Михаэлем проехали мимо ошарашенных Кензела с Августой. Последняя пришла в себя довольно быстро, успев задать еще один вопрос в спину. «Полагаю, баронесса, вы не против, чтобы я погостила у вас пару недель? Уже очень хочется дождаться ответа светлого герцога Леконта». «Ну что за вопрос, Августа?» — лениво откликнулась Марион, не оборачиваясь. «Конечно, я против». Невелийская леди позеленела, но тотчас взяла себя в руки, посылая последнюю ядовитую ухмылку в спину синей баронессы. «К счастью, пока что в вашем замке распоряжается граф Добокс, и уж он-то точно не против, верно?» «Конечно, конечно», — поспешил заверить Кензел. Марион не слушала их дальнейшего разговора. Скопление вражеских сил в фамильном замке синих баронов оказалось таково, что достойный уход вполне мог считаться победой. Довольно с нее унижений. Кажется, за минувшие полгода она хлебнула их вдоволь. Уже если героиню недавней войны не ценит на земле, которой она посвятила свою жизнь и честь, которую защищала мечом и щитом в руках, войсками которой командовала, тогда и у нее нет перед этой землей обязательств. Пусть простит ее Магнус, но она не могла себе позволить потерять последнее, их сына. И если для этого нужно обвенчаться с валийцем, что ж, значит, у северного предела Валии наконец-то появится хозяйка. Флорика приоткрыла глаза, взирая на вошедшего в кабинет Бенедикта. Сутенер вошел без стука, как обычно, и быстро огляделся. Большого питона в комнате не оказалось, но главарь должен был вот-вот вернуться. Феодор никогда не пропускал собрания. Топор внизу развлекал разговорами Карена, торговца смертью. Флорика, занявшая место скончавшейся от лесной хвори Велоры, на месте, ждали только главаря с Ренольдом. — О повестке дня уже известно? — спросил он. — Да все та же муть. Снова закрывая глаза, отозвалась Флорика, едва сдерживая при этом рвотный позыв. «Люлей, братец, раздаст, кому надо и сколько надо, и разойдемся». «Небось, опять топор наследил в королевском лесу?» — хмыкнул Бенедикт. «Да не знаю я!» — раздраженно отрезала Фло, откидываясь в кресле брата. «Заткнись, не видишь, тошно мне!» Король Арест приказом Большого Питона получил неприкосновенность и определенную лояльность со стороны преступного мира. Подобное распоряжение ни для кого не осталось секретом. Про отношения королевы Галагадских воров и короля Валии быстро пошли слухи. Но было кое-что еще, что заметил пока лишь Бенедикт, и о чем не догадывалась даже сама Фло. «Тошно, м?» — понятливо кивнул сотенер, присаживаясь на край стола. «По утрам так и вовсе белого света не видишь. А еще грудь болит, небось. Никак больше стало, но же я-то вижу». Флорика вспыхнула, открыла глаза, меряя сутенера злым взглядом. «Ну, болит», — неохотно признала она. «Ну, больше. Ничто так видно, что твои бесстыжие глаза тут же узрели». «А у меня глаз наметанный», — хмыкнул Бенедикт, разглядывая разрумянившееся лицо девушки. «У моих девочек такое частенько случается». «Что случается?» — нахмурилась Фло, выпрямляясь в кресле. Бенедикт ухмыльнулся, протянул руку, отводя отросшие каштановые пряди с лица девушки. В последнее время Флорика похорошела. Изменились голос, походка, фигура, даже улыбка. И Бенедикт прекрасно знал причину всех изменений. «Брюхатость», — ответил он и усмехнулся. «Ты носишь ребенка, ящерка». Бенедикт не отказал себе в удовольствии понаблюдать, как сменяются эмоции на лице Флорики. От непонимания и мимолетных вспышек радости до откровенного шока. Она даже в кресле подскочила, вглядываясь в лицо нависшего над ней сутенера. «Да ты с ума сошел? Как так? Как ребенка? Это же... Да и живота у меня совсем нету! Бенедикт, дрянная твоя душа! Ты что ж такое говоришь-то?» «Правду говорю», — рассмеялся Бенедикт, поднимаясь со стола. «А живот отрастет. И очень быстро. У тебя, небось, уже пару месяцев-то есть?» «Да вижу, что есть. Говорю же, глаз у меня наметан. Значит, у его величества в скором времени появится наследник. Вот только признает ли его Валия? Хотя неважно. Главное, чтобы его признал король Арест». И, подмигнув, онемевший от подобного заявления Флорике, Бенедикт вышел за дверь.